Глава 1. Рейс Москва-Нарьен-Мар ожидаемо задерживался. Витальд со вздохом бросил взгляд на табло и уныло вытянул ноги, задев чьи-то чемоданы, даже не извинившись. Он с великим трудом нашел место в зале ожидания, между семейством с постоянно орущими детьми и странного вида троицей, чей багаж состоял из нескольких увесистых кофров с логотипами одного из телеканалов. «Телевизионщики». Витальд телевизор принципиально не смотрел, считая современные программы образцом пошлости и дурновкусия. Ток-шоу с грязным бельем, бесконечные сериалы, новости, как из преисподней. Витальду Щербакову вполне хватало интернета с несколькими проверенными сайтами, и почти все они относились к его специальности – энтомологии. Витальд считался поддающим большие надежды ученым, а его исследования арктических насекомых вызвали настоящий фурор в научном сообществе. Но сейчас, кажется, стоило спрятать шампанское подальше. Рейс постоянно переносили, а экспедиционное судно ждать не будет. И тогда плакали его, Витальда, надежды на исследование Бомбус глациалис, эндемика Новой Земли, шмеля, способного жить во льдах арктических широт. Витальд снова вздохнул и повел плечами, разминая затекшие мышцы. О том, чтобы встать, и речи быть не могло. Зад поднял, место потерял. А сколько еще ждать проклятущий самолет, даже Богу было неведомо. По залу ожидания иногда пробегал легкий ропот возмущения, но в то же время люди понимали. Можно хоть колесом ходить, рейс от этого раньше не вылетит. Троица справа от Витальда тоже переговаривалась громким шепотом. До уха ученого доносились обрывки фраз. «Если этот сучий корабль уплывет?» «Да и пофиг, пусть отдел командировок с этим бодается». «А там сейчас сильный дубак, да?» «Тарас, ты дебил? Это Арктика, там всегда сильный дубак». «С хрена ли им вообще этот спецреп уперся?» «А мне, между прочим, еще на интервью этих яйцеголовок уламывать». Про интервью говорил неприветливого вида блондин с резкими, точно вырубленными чертами, словно скульптору было лень доводить до совершенства свое творение. Лицо блондина выражало крайнюю степень неудовольствия, и Витальд его, в общем-то, понимал. Если эта троица тоже летит в Арктику, то радоваться пока нечему. Блондин тем временем кому-то звонил, сбрасывал, опять звонил, периодически что-то шипя себе под нос, и Витальду показалось, что он слышит немецкую речь. В принципе, мужчина был похож на немца, хотя откуда они в России? Все, кто мог, уже свалили в Фаттерлянд по программе переселенцев, да и вообще, в свете последних событий, иностранцы на родине Пушкина и Толстого как-то не задерживались. Тем временем блондин дозвонился. «Алло, Марьяш? Это я». «Ну как, что?» «Сидим во Внуково, как придурки. Рейса уже почти 4 часа нет». «Что?» «Блин, это ж не метро. Это исследовательский корабль, на минуточку. Ждать не будет». «А? Так договаривайся. Я, что ли, из этой жопы мира должен кому-то звонить за 130 рублей в минуту?» «Что? А наших бумаг от Минобороны не хватит?» «А? Вообще-то Шойгу как раз президент РГО. Или я отстал от жизни?» «Вот-вот. Вертолет, корабль, хоть ездового птеродактиля, но организуй. Или мы сейчас нахер двинем обратно на канал». «Что?» «И я тебя всей душой. Свистни, что как». Он сунул телефон в карман и сообщил своим спутникам, здоровенному детине с бородой-косичкой, похожему на викинга, и веселому темноволосому парню в очках. «Марьяна обещала пробить через РГО транспорт из Нарьен-Мара, потому что, блядь, с РГО мы дружим в засос, а с Минобороны не дружить вообще нельзя. В общем, сидим. Блядь, вернусь, шеи всем поскручиваю. Уж лучше обратно в Сирию, там хоть тепло». Викинг с хрустом размял плечи и поинтересовался. «А спец-то будет там или тоже под вопросом? Этот твой, как его?» «Витальд Щербаков». Блондин покосился на бумаги, лежавшие на коленях. великий специалист по местной живности и наш РГОшный консультант. А мне почем знать? Может, будет, может, нет. Может, он, как мы, жопу здесь просиживает». «Просиживает». Витальд еще не до конца отошел от удивления, услышав свое имя, но не поддаться искушению не смог. Блондин поднял бровь и вопросительно уставился на Витальда. Викинг и очкарик вытянули шеи. «Витальд Щербаков, это я». Витальд рассматривал блондина, не понимая, что тому потребовалось от него, Щербакова Витальда Альфредовича, да еще так внезапно. «Фига себе». Блондин протянул руку. «Вот так встреча. Кому расскажи?» «А мы из телевидения. Спецпроект программы «В эту минуту». Я Герман, спецкорреспондент. А это...» Он кивнул на остальных. «Оператор Максим и видеоинженер Тарас. А вы у меня помечены как специалист, который даст нам исчерпывающие комментарии по природе новой Земли». «Я ничего об этом не знаю. Ни о каких консультациях», поджал губы ученый. «У меня запланированы исследования местных насекомых». «Вам не приходило письмо от Русского географического общества?» – нахмурился Герман. «Мне продюсер на крови клялась, что с вами обо всем договорено». Витальд вынул телефон и залез в почту. В непрочитанных сообщениях висело и письмо из РГО. Он слегка раздраженно вздохнул. «Да, теперь вижу. Прошу прощения, я его просто не заметил в этом хаосе. Там половина рассылок — полная ерунда. Но меня никто ни о чем не просил. Мне не звонили». На самом деле Витальду звонили и не раз, но он предпочел не обращать внимания на настойчивые упоминания съемочной группы, сконцентрировавшись целиком и полностью на предстоящих научных изысканиях. Да, теперь Витальд вспомнил, но не почувствовал и капельки угрызений совести. «Да и что я вам могу рассказать? У меня узкая специализация. Вот именно сейчас я лечу на новую Землю изучать ледниковых шмелей. А что у вас за передача?» «Спецпроект под патронажем РГО». Герман вынул очередной лист с подписями и печатями. «О самых недоступных уголках нашей Родины. И это все Россия. Начать решили с новой Земли». «Странный выбор». Витальд все еще не мог отойти от неприятного сюрприза в виде свалившихся на голову телевизионщиков с их непонятным проектом. «Отдаленных уголков в России сколько хочешь, а на новой Земле слишком суровые условия». «А вы изучаете шмелей?» Вдруг вклинился очкарик, заслужив молнию из глаз Германа. «А разве в Арктике водятся шмели?» «Водятся, молодой человек», менторским тоном ответил Витальд. «Более того, там открыт уникальный в своем роде шмель Бомбус глациалис, живущий только на новой Земле. Он пережил ледниковый период и ядерные испытания на центральном ядерном полигоне. Это исключительные насекомые, приспособившиеся к жизни во льдах. Впрочем, я понимаю ваше удивление. Мы привыкли, что насекомые живут в менее экстремальных условиях, однако...» Он замолчал на мгновение, а потом перевел взгляд на Германа. «По правде говоря, не могу сказать, что сильно рад этим новостям. Вы не ученые, не специалисты. Вы можете распугать и затоптать все, что только можно. Моя работа требует тщательности и терпения, а вы будете только мешать. Вам что, позарез нужны ледниковые шмели для вашего фильма?» «Да я о них от вас узнал», — фыркнул Герман. «Или вы считаете, что я лично выбирал, кто будет моим консультантом в проекте? Наш продюсер связалась с РГО. Там посоветовали вас. Письмо вот написали. Но если вы категорически отказываетесь, я найду другого специалиста. Думаю, там вы не единственный, кто может рассказать об Арктике». «Туда еще надо попасть», — поджал губы Витальд. Самоуверенность корреспондента его раздражала, а его прозрачные рыбьи глаза заставляли тайком ёжиться. Казалось, этот мужчина видел вещи похлеще арктических пустынь. Механический голос объявил посадку на рейс UT-333. Москва, Нарьян-Мар. На борту место Витальда оказалось через несколько рядов от телевизионщиков, и он надел на глаза маску, стараясь поспать хоть эти 2,5 часа полета. Как он будет добираться до лагеря экспедиции, если судно уже ушло в море, Витальд не знал. Ну, не бросит же его посреди арктической тундры. Это немыслимо. Он вспомнил, что Герман, этот журналист, упоминал по телефону вертолет. Здорово. Тогда он полетит с ними. Он же их консультант. А о допусках от ФСБ и Минобороны Витальд даже не задумался. Его документы оформлял университет, и этого Щербакову вполне хватало. Но сейчас почему-то стало неспокойно. Он снял маску и огляделся. Герман и его подручные сидели через 4 ряда вперед. Викинг у прохода, а сам репортер около иллюминатора. Витальд расстегнул ремни и подошел к группе. Еще раз добрый день. Герман повернул голову и снова приподнял бровь. Что-то не так? У вас озадаченный вид. Я... Простите мне мою грубость там, во Внуково. Я правда не ожидал, что мне придется совмещать научную работу и консультировать вас. Да не извиняйтесь вы. Ну, найду я кого-нибудь. Ну, начальник экспедиции мне пару слов скажет. А вы ловите своих шмелей. Но если поймаете, покажите нам. Заснимем. Нет-нет, я обязательно расскажу вам о шмелях. А о чем попросите? Герман повернулся уже всем телом. В прозрачных глазах блеснул едва заметный интерес. Когда люди переобуваются на лету, значит, у них есть корысть. «И в чем же ваша корысть, уважаемый Витальд Альфредович?» Витальд пожевал губами и, наконец, решился. «Я слышал, вы в разговоре упоминали вертолет. Теперь уже обе брови Германа поползли вверх, а викинг сдавленно хрюкнул. Щербаков умоляюще смотрел на корреспондента, и тот, закатив глаза, сообщил. «Вы сейчас серьезно? Вы хотите напроситься в наш вертолет? Поймите, если профессор Молчанов уже отплыл, и я не думаю, что они будут ждать опоздавших, там четко выверены все сроки. Я понял, перебил Герман. Но помочь ничем не могу. У нас на троих целая папка бумаг и допусков от ФСБ, от погранцов, от Минобороны и от черт знает кого еще. «У нас письма от канала за подписью генерального директора. Нас разве что рентгеном не просвечивали. Наш вертолет, если он будет, примет на борт только нас троих и нашу технику. Поймите и вы меня, Витальд Альфредович. Я не стану рисковать должностью и карьерой, а возможно и свободой, ради ученого, которого вижу впервые в жизни. Свяжитесь с вашей академией, пусть они решают вопрос». «Но это так долго!» «Ну, простите!» Журналист начал терять терпение. «Я сказал, я не буду нарушать регламент ради вас. А консультанта найду на месте. Все равно какие-то исследователи там будут». Щербаков с унылым видом отошел, как-то сразу сгорбившись. Герман проводил его взглядом. Все-таки ученые все не от мира сего. Как энтомолог будет добираться до своих шмелей, Герману было все равно. Проблемы своей группы волновали его значительно сильнее. В небольшом зале прилета съемочная группа обосновалась около окна, где лучше ловила сеть, и Герман продолжил выяснение отношений с продюсером на предмет вертолета. Витальд смотрел на него издали, притулившись к стене с фотографиями самолетов. Он уже понял, что журналист не рискнет провести его зайцем, но других путей на новую землю не видел. Денег у Витальда не хватило бы даже на такси до гостиницы. Он целиком и полностью полагался на руководство факультета и теперь пожинал плоды своей беспечности. Профессор Молчанов уже несколько часов как был в открытом море, а нанять яхту стоило совершенно сумасшедших сумм. Но Витальд продолжал подпирать стену, глядя на нарезающего круги репортера с телефоном у уха. Вид у Германа был настолько недружелюбный, что у Щербакова начались ассоциации с гестапо. То ли из-за нордической внешности журналиста, то ли из-за его поистине ледяных, ничего не выражающих, точно стеклянных глаз. Наконец Герман спрятал телефон в карман, отрывисто кивнул коллегам, и они резво побежали куда-то в сторону, к неприметной двери. На двери, как выяснил подбежавший следом Витальд, значилось «служебное помещение». Там группа пробыла около получаса, а потом вышла в сопровождении сотрудника аэропорта в форме. И тут Витальд не выдержал. «Герман! Герман, послушайте! Пожалуйста, подождите!» Группа остановилась. Сотрудник в форме удивленно смерил взглядом запыхавшегося ученого. Журналист же обреченно закатил глаза. «Что вы от нас хотите, господин Щербаков? Я же довольно ясно дал понять, вас не возьмут на борт». «Но вам выделили вертолет?» «Вам что за печаль?» «Пожалуйста», — совсем упавшим голосом почти прошептал Витальд. «Я понимаю, у меня нет денег заплатить за место, но неужели это такое вопиющее нарушение? Неужели мы не поместимся вчетвером? Я клянусь вам, я напишу любую расписку. По возвращении университет компенсирует вам все расходы. Я выбью из них эти деньги. Но сейчас...» «Крис, мы ж сможем уломать?» — вдруг вмешался Викинг. «Ну не бросим же мы его посереть на Рьенмара одного. Тем более он же наш консультант». «Найду другого», — огрызнулся гестаповец. «Лагерь же не состоит из одного единственного специалиста. Макс, там Марьяна из себя выпрыгнула, пока капала на мозг РГО и местным чинушам, чтобы найти экипаж с допуском». «У меня есть допуск!» — вдруг дал петуха Витальд. «Университет выписал мне допуски. Вот, посмотрите». Ученый еще в самолете после разговора с Германом перепроверил все свои аккредитации и рекомендательные письма, потому что наконец понял: без этого в здешних краях никуда, а с ФСБ не шутят. Он вытащил кучу бумаг и стал тыкать их в лицо журналистам и слегка опешившему сотруднику аэропорта. «Вот, от РГО. А вот от Минобороны, вот письмо за подписью Садовничева. У меня есть все разрешения. Я прошу лишь...» Сотрудник вздохнул. «Он с вами? Он ваш консультант, так вы сказали?» «Да». Взгляд Германа соперничал по холоду с самим Нарьянмаром. «Он должен нас консультировать на новой земле. РГО выбрала именно Витальда Альфредовича. Но он путешествует самостоятельно. Мы должны были встретиться лишь на архипелаге». «Но мы же летели одним самолетом. Рейс задержали для всех. Мы должны были плыть научно-исследовательским судном, но оно нас не дождалось. Я вас умоляю, мы же в одной лодке». Аэропортовец скривился, достал телефон и отошел на приличное расстояние. Витальд вслушивался как мог, но сумел разобрать лишь «туда же», «допуск». И больше ничего. Наконец служащий вернулся. «В порядке исключения. Матвей Михайлович подтвердил, что и вы, и киношники заявлены в экспедицию. Допуски у вас есть. Так что вам повезло». Витальд от неожиданности всплеснул руками, заслужив полной тусклой ярости взгляд журналиста, и нервно покосился на того. «За что вы сейчас на меня сердитесь? Ведь решение принял Чупров». «Кто?» Герман понял, что теперь консультант будет ходить за ним хвостиком, но радости не испытывал. «Председатель отделения РГО в Ненецком автономном округе. Он дал разрешение, чтобы я летел с вами». Матвей Михайлович Чупров, председатель отделения Русского географического общества в Ненецком автономном округе. «Ну и полетите, значит. Хотя сами бы вы вертолеты ни в жизнь не выбили. Так что вы мне по-любому должны». «Конечно!» Энтомолог настолько обрадовался возможности добраться до новой земли, что был готов простить недружелюбность репортера и косые взгляды его коллег. «Все, что в моих силах». «Пока летим, дайте мне какие-нибудь материалы по этим вашим шмелям. Хочу вставить в фильм хоть что-то необычное». Витальд закопался в сумке, когда его ушей донесся окрик. «Если хотите улететь, ноги в руки и за мной!» Сотрудник аэропорта убрал рацию в нагрудный карман и махнул всем четверым. «Погода скоро поменяется, ливень будет. Если вылетать, то сейчас!» На взлетном поле гулял пронизывающий ветер, от которого не было спасения. Он проникал в самые дальние уголки тела, заставляя ёжиться и смотреть в землю. В Нарьян-Мяре было плюс 12. Для этих широт вполне себе летняя погода, но набрякшие тучи и ветер, сбивающие с ног, создавали ощущение, что на улице не выше нуля. Витальд как можно быстрее шагал за аэропортовцем и телевизионщиками к пассажирскому вертолету, раскрашенному в яркие цвета. «Чтобы было проще найти на снегу», — догадался Витальд и мотнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Съемочная группа уже закидывала в воздушное судно свои кофры, пока Герман и аэропортовец что-то сверяли вместе с пилотом. Витальд осторожно залез в салон, пристегнулся и повесил на шею наушники. Напротив него сидел Викинг. «Такой большой вертолет, и ваш начальник решил, что мы вчетвером здесь не поместимся?» «Он не начальник, а спецкор». Викинг вытянул шею, ища глазами Германа. «Но он в группе главный. И вертолет — это все его заботы, я не лезу. Мое дело — камера. А вам могу посочувствовать только». «Почему?» — не понял Витальд. «Быть в должниках у Германа Крисберга — не лучшая идея». В этот момент сам Герман забрался в салон, пролез к месту у окна, пристегнулся, ни на кого не глядя, и буркнул. «Когда с самого начала все не по плану, добра не жди». «Однунхубе алес. Чувствую, хлебнем мы на этой сучьей новой земле». Щербаков не успел задать вопрос, как вертолет загудел, раскручивая лопасти, а потом оторвался от земли и взмыл вверх, оставляя позади аэропорт Нарьян-Мара и всю цивилизацию. «Однунхубе алес. Порядок превыше всего». Немецкий.